«А я нет», — ответил ему, скрывая раздражение. «Что за отметки? Кто к нам придет ночью?» На меня уставились две подозрительные пары глаз. «Не к ночи об этом говорить, а то кошмары снится будут», — покачал головой Гаран. «Идите в дом, пора укрыться». «От чего укрыться, а?» «Только Иар знает, сколько титанических усилий мне потребовалось, чтобы не навалиться на мужчину с вопросами. Ничего, немного терпения я найду. Это тайна, если она общеизвестна, от меня никуда не убежит. Опасность, да такая, что маленькому ребенку должны кошмары по ночам сниться и отсутствие ответов на вопросы, это достаточный повод, чтобы решиться на авантюрное безумство. Например, выйти ночью на улицу и глазами посмотреть, что же там происходит. Как мне казалось, я составил идеальный план, дождался, когда Элиза уснет, а спала она хорошо, подложив руку под голову и похрапывая. То, что она так беззаботно спит, пока ее брат рискует, успокаивало расшалившееся воображение. Будь угроза существенной, тогда бы она дрожала, как лист на ветру. С другой стороны, никто не отменял вероятность, что эта женщина обладала воистину стальной нервной системой, которую никакие невзгоды не сломит. Должен признать, что проворачивая свой план, я нервничал. Ночь – неизвестная угроза. Чтобы успокоиться и подготовиться на непредвиденный случай, стащил у Элизы разделочный нож, которым она часто пользовалась в хозяйстве. Стоило его взять в руки, как я догадался, что зря поверил в силу этого оружия. Нож оказался каменным, да и неудобным. Как таким отбиваться от угроз? Всего моего воображения не хватит, чтобы представить. Нож я оставил себе, он придавал капельку уверенности. Сложнее всего было выбраться на улицу, при этом не скрипнув дверью. Я специально вечером проследил, где здесь и что скрипит, чтобы не подставиться. Все прошло без запинки. Если и было что-то способное разбудить эту женщину, то уж точно не тот скромный шум, который я наделал. Ночь встретила прохладой и запахом сырости. Дождя пока не было, и это хорошо. Не придется мучиться, вытирая ботинки от грязи, когда вернусь. Ботинки – еще одна деталь, которая мешала мне оценить общую картину места, где я оказался. Кожаные, качественно сделанные, непромокаемые. Красивыми их сложно назвать, а функциональными – вполне. Кто-то же их сделал. Добротная вещь. Да и не сказать, что брат с сестрой голодают. Их тайник с монетами я еще 3 дня назад вычислил, залез туда и обнаружил, что накопление у них есть. Так почему же нет нормального ножа? Ну да ладно, сейчас на другом сосредоточусь. Двинулся я в сторону стены. Ворота были закрыты наглухо. На улице никого, никаких признаков жизни. Жители попрятались по домам. Стена невысокая, в 3 моих роста где-то, а рост у меня низкий, по пояс Гарану. Сам мужчина, если руку вытянет, легко до края достанет. Я пусть и маленький сейчас, но преодолеть столь нехитрую преграду плевое дело. Да тут любой ребенок справится в лед. Хватает, за что зацепиться. Подтянувшись, посмотрел, что там с другой стороны. Ничего, темнота. Ладно, идем дальше. Мне потребовалось минут 15, чтобы найти Гарана. Управился бы быстрее, но осторожничал, да и ночью ничего не видно. С луной тут какие-то проблемы. В смысле, никогда не видел ее. Наверное, по причине того, что ночи проводил под крышей. А сейчас тучи, поэтому и нет. Кстати, еще один факт. Ни разу на моей памяти мы не передвигались ночью. Пожалуй, уже можно заключить, что ночь достаточно опасное время, чтобы одиночки в обязательном порядке прятались по деревням. Гаран нашелся метрах в 50 от стены. Стоял он в компании еще 3 мужчин. Сам дядя легко выделялся на их фоне за счет непропорционально больших ручищ. Что делают, о чем говорят, не разглядеть и не расслышать. Если бы не костер, который они развели, то и вовсе ничего бы не заметил. Осмотрелся, спустился вниз и пошел занимать обзорную точку получше. Спустя 5 минут устроился почти с комфортом. И где зрелище? А не было его. Мужики стояли возле костра, периодически подкидывая дровишек. Искры разлетались в стороны, а я тихо завидовал. Ночь-то прохладная, им наверняка тепло, не то что мне, дурню, который вышел, в чем спал. Немного времени прошло, когда мое любопытство сцепилось в смертельной схватке с холодом. Нет-нет, да подумывал вернуться в теплый дом. Не дай бог еще Элиза проснется. Никогда ее в гневе не видел и не собираюсь. В итоге победило любопытство. Когда я трясся от холода и пытался, сидя на заборе, согреться, то мужчины у костра засуетились. Гаран поднял что-то с земли. Что-то, похожее на оружие. большой молот или что-то вроде того. Он вышел вперед и я ровным счетом ничего не разглядел. Драка происходила вне костра, а ночь слишком темная, чтобы разглядеть детали. Единственное, я услышал рык, который быстро оборвался. Гаран и остальная троица вернулись к костру, притащив с собой какую-то тушу, размером с жеребенка где-то. На этом я свое любопытство частично удовлетворил и решил, что лучше вернуться в дом, а то еще заболею и умру от воспаления легких. Вот смешно будет. Не мне, само собой. Единственное, что мне нравилось в бытии маленького ребенка, это то, что меня не воспринимают всерьез. В то же время меня это жутко бесило. Вот такая незамысловатая амбивалентность бытия ловца знаний. «Как прошло?» – спросила Элиза, когда Гаран вернулся под утро. «Обычно», — ответил он устало. «А как еще может ответить не самый молодой мужчина после ночи без сна?» «И хорошо», — ответила она буднично, как человек, который капли не беспокоился. «Дядя Гаран, поднялся я с лавки, а где ты был ночью?» «Делом занимался». «Каким делом?» «Ребятки, вы не на того напали. Не особо прибыльным сегодня ночью», — ответил мужчина. «Мало добычи?» — поинтересовалась Элиза, поглядывая на меня. «Всего один сурхи. Сама знаешь, что у него ценна только шкура. Кто такие сурхи?» «Ну, тут понятно, кто задал этот вопрос. Это неприятные создания, похожие на лягушек, с крепкой кожей». Мать скривила губы, но Гаран этого не заметил. Или сделал вид, что не заметил. «Дядя, Гаран, фу, аж самому мерзко говорить, как ребенку, а почему у вас такие руки большие?» «Эй, шкет», — удивился мужчина, — «что-то ты говорливым стал. Это плохо?» — спросил я, наклонив голову. «Не знаю», — смутился тот. «Иди умываться», — скомандовала мать. «Но мне интересно, кто такие сурхи, откуда они приходят, что с ними делает дядя Гаран? Причем здесь столб?» «Элиза», — повернулся мужчина к сестре, — «не как у нашей кобылки, то копыта волшебные. Раньше твой мальчонка не был настолько любопытным, а мне мозги прочистило», — ответила я серьезным видом. «Они взболтались и что-то там переклинило. Мне теперь все интересно. Жуть как интересно», — добавил я, чтобы донести всю степень вселенской несправедливости, когда одному маленькому иарцу не отвечают на вопросы. «Может, это и к лучшему», — заметила Элиза, как мне показалось, чтобы в первую очередь себя успокоить. «Точно к лучшему», — закивал я головой. «Так почему у тебя такие руки?» — выставил я палец и указал на Гарана. Подумал было подбежать и потыкать их, но трогать чужих людей, пусть и наполовину чужих, а наполовину своих, нет уж, это как-то слишком. «Рано тебе об этом знать. А когда станет не рано? Когда подрастешь?» «А когда подрасту?» «Ну», — замялся он, — «что, не нравится психологическое давление? То ли еще будет. Я вас научу на вопросы отвечать. Дядя Гаран», — протянул я жалобным голосом, — «как получить такие же руки? Зачем они тебе? Хочу быть таким же сильным, как вы». Гаран и правда сильнее обычного мужчины. Я как-то раз видел, как он повозку приподнял. Только вот сила эта ущербная. Когда руки сильны, а остальное тело нет, это создает перекосы. Не просто же так он страдает от боли то в одном месте, то в другом. «Не советую тебе это, парень», — покачал он головой, как человек, который давно устал страдать. «А что советуете?» «Карандаш». Мать все же не выдержала и отвесила мне подзатыльник, чего сама и испугалась, смутилась и выбрала накричать на меня: «Иди умывайся», — кому сказала. Опустив голову и приняв вид самого страдающего во вселенной ребенка, я отправился на выход, к дождевой бочке, где ледяная вода, канализация, раковина, техника. Нет, местной деревне до всего этого очень далеко. Свои попытки разговорить взрослых я не оставил. Умылся, вернулся и продолжил натиск. Я спрашивал, пока Элиза готовила есть, пока мы ели, пока она торговала, в промежутках между клиентами, пока Гаран смотрел телегу. Даже когда он лег спать, я насел на него с вопросами. Подло, да, но они сами выбрали свой путь. Достаточно всего лишь ответить на вопросы, чтобы я отстал. Почти. Ответы порождали новые вопросы, и я не видел причин останавливаться. Как-никак, от этого зависит моя жизнь. Откуда такие руки? Практиковал таинство крепких рук. Что за таинство? Таинство оно и есть таинство. К сожалению, не всегда получалось добиться вразумительных и исчерпывающих ответов. Какие еще есть таинства? Да много их. Крепких, сильных, быстрых, ловких рук, ног, пальцев и прочих частей тела. Шуточки, которые так и просились на язык, я придержал при себе, несмотря на то, что очень уж хотелось спросить про крепкий нефритовый жезл, да ловкий и ласковый язык. То, что в этом мире есть знания, которые называют таинствами, порадовало. А то, что эти таинства калечат людей, не очень вдохновляло. Гаран честно объяснил, что по молодости ему досталось одно такое таинство. Крепких рук, как нетрудно догадаться. Ну, он его лет 10 и практиковал. Руки от этого и выросли. Будь у него полноценное таинство всех остальных частей тела, то перекоса бы не случилось. На вопрос, как добыть все таинства, Гаран долго смеялся и ответил, что это удел аристократов. Уже лучше. Мне нужно искать учителей аристократов, чтобы таинствами овладеть. Похоже на план. Добыл и другие ответы. Сурхи приходит с границы. Граница, так называют то, откуда приходит ночь. На этом ответе у меня закрались подозрения, что ночь – это не совсем та ночь, которая обозначает время суток. К сожалению, Гаран уперся и не дал ответа лучше, чем ночь – это ночь. Также узнал, где нахожусь. Эта земля принадлежит герцогу Урсувайскому. Герцогство расположено в доминионе трех герцогств, что бы это ни значило. Второе принадлежало некоему темному герцогу. Третье – герцогу Дараманскому. Почему-то при упоминании герцогов у меня разболелась голова. Я этому не придал значения и продолжил допрос. Иногда от меня пытались отделаться. Иногда это получалось, но ненадолго. Гаран объяснил, что граница – место нехорошее. Там обитают нехорошие твари, которые иногда пробираются на земли и разбредаются. Также он объяснил, что это как стихийное бедствие, как приливы и отливы. Столбы нужны для того, чтобы предсказывать, какие обитатели просочатся через границу, а они каждый день приходят. Нет, отвечал он, валяясь на скамье, раз в 3-4 дня кто-то заявляется, иногда чаще, иногда реже, и много тварей появляется. Сделал я круглые глаза. Когда как, к нам в основном из племени Сурхи приходит, иногда кто-то другой, не спрашивай кто. На лице Гарана мелькнул если не страх, то опасение, это тебе точно рано знать. Как скажешь, покладисто согласился я. Почему бы и не сделать приятное человеку, который дал так много ответов? В череде бесконечных вопросов было и другое, чем я занимался. В какой-то момент, когда Гаран спал, а Элиза торговала, я остался предоставлен сам себе. Недолго думая, отправился исследовать деревню, где и познакомился с местной детворой. На свою беду. Глава 4. Дети и незваные гости. 27 домов, не считая гостевого. В каждом живут семьями, а то и не по одной. Итого 100-150 человек на всю деревню. Процентов 70 жителей, стоило солнцу взойти, выбирались на улицу и топали куда-то за территорию деревни. Я не поленился и прошелся за ними, игнорируя подозрительные взгляды. Совсем уж преследовать не стал, но увидел, что они ушли к полям и каким-то посадкам. Сельское хозяйство, по всей видимости, так и есть. Крестьяне обыкновенные. Когда я днем оказался предоставлен сам себе, то отправился исследовать это гостеприимное место детально. Меня интересовало буквально все, какую они скотину держат, как с ней обходятся, что сами едят, какими инструментами владеют, из чего построены их дома. На память так и приходила одна история, что нам рассказывали, как один ловец организовал птицефабрику, разбогател и на эти деньги купил знания, попав в лучшую школу того места, где он находился. Так что у ловцов есть разные пути, никакие не считались плохими. Ты либо сократил невежество, либо нет. Знал я и другие истории, как убивали, грабили, интриговали. От нас никогда не скрывали особо смачные подробности, никогда не приукрашивали. Зачем, если излишняя романтизация может привести к гибели? Когда я гулял и подмечал детали, то и встретился с местной ребятней. Четверо мальчишек и трое девчонок, возраст лет от 3 лет до 7-8. Те, кто постарше, отправились на работы. «Эй, пришлый!» Позвали меня, стоило попасться им на глаза. «А ты чего здесь ходишь?» «Красотами любуюсь». «Это какими такими красотами?» — ответил самый старший из этой группы. Остальные дети тоже недоуменно переглянулись. «Ну ясно». Был еще один неявный момент в жизни ловца. Мне дали хорошее образование. Я знал о стольких вещах, явлениях, народах, мирах, что моя эрудированность скорее всего превышала таковую у любого в этой деревне в плюс-минус бесконечность раз. Дети хоть знают, что такое эрудиция или бесконечность, что-то подсказывает, что нет. Я сразу же потерял к ним интерес. Не в игры же мне с ними играть, но у детей были свои планы. Как-то быстро они меня окружили и атаковали вопросами. «Кто такой? Откуда будешь? Какой-то он странный. А чего так смотришь на нас?» Самый умный направление этого разговора, где даже ответить не давали, мне не понравилось. Хуже того, я начал раздражаться и столкнулся с еще одной проблемой. «Малышня, отвалите и дайте пройти». Я хорошо помнил, каково это, жить в теле взрослого парня. Как-никак, я в том теле несколько лет прожил. Привык, обвыкнул, вкусил многие прелести взрослой жизни. А сколько я в теле пятилетнего парня? Пару недель, часть из которых валялся в повозке и страдал от очередного недомогания. Иначе говоря, я воспринимал себя тем, кто легко может разогнать эту детвору, надавав им подзатыльников. Сам же при этом был худым парнишкой, который ровным счетом ничего не мог сделать. В чем убедился, когда мне в нос прилетел кулак? Я оказался настолько слаб, что не заметил удар, только хруст услышал, хруст сломанного носа. Ситуация повторилась. Сначала мне Кайло нос ломает, потом этот зеленый пацан, возомнивший о себе слишком много. В тот момент я не думал о том, кто именно в этой ситуации о себе слишком много возомнил. Я лишь разозлился и попытался ответить, за что получил по уху и удар в живот, после чего свалился и мне добавили пару ударов ногами, оставив валяться в луже. «Что творите?» – раздался чей-то злой и встревоженный голос. Малышня тут же разбежалась, а ко мне подошел какой-то мужик. «Живой?» – спросил он, «зря ты их задирал. Маленький такой, а высокомерие с гору. Чего?» – возмутился я, чувствуя, как раскалывается голова, а лицо заливает кровью из разбитого носа. «Того?» – шикнул мужик, «иди умойся и в доме, который вам выделили, сиди. Не надо тут шляться и проказы устраивать. Чего?» «Да пошел ты, дядя!» Хотелось высказать ему все, что я думаю о нем, о злых детях и вселенской несправедливости, но мужик, убедившись в том, что я живой, быстро свалил. Знакомство с местными прошло на ура. «Молодец, Эрна, дипломатия не твоя сильная сторона, так и запишем». Перед Лизой я не спалился, умылся в бочке, убрал разводы крови, а потом засел в доме, чтобы в себя прийти и повторно не нарваться на детское дружелюбие и радушие. Эта стычка, какой бы глупой она ни была, заставила еще раз осознать, как я попал. Это другой, враждебный, жестокий мир. Если не хочу подохнуть, то нужно срочно собраться, взять себя в руки и действовать обдуманно. С грустью посмотрел наверх, в сторону оставленной на родине беззаботной жизни. Но ничего, прорвусь, как-нибудь. Самые опасные места, где от меня ничего не зависело, я уже прошел. Одно из наставлений – опасность вследствие невежества. Как и невежество, само по себе опасность. Нужно больше узнать обо всем, чтобы выжить. Когда Элиза вернулась, я, как ни в чем не бывало, продолжил задавать вопросы. «Ма, а где папа?» Никогда не задумывался над тем, что вопросы могут оказаться жестокими, и что некоторые вопросы лучше не задавать. В глазах женщины мелькнула боль, которую даже я заметил, а мне впервые стало стыдно. «Но слов обратно не вернешь, он далеко», — ответила она уклончиво, а я не стал уточнять. «Далеко, это, видимо, на том свете. А раз так, то и спрашивать нечего». Когда никто не видел, на заднем дворе я вывел надпись на родном языке, прямо на земле. «Я вернусь, ты только дождись». Адресовано оно было моей настоящей маме. Я знал и верил, что она сейчас наблюдает за мной. Во вторую ночь я подготовился лучше, чем в первую. Утащил с собой одеяло. Какой-то теплой одежды, предназначенной для прохладной погоды, у меня не было. В принципе, не было, или она лежала где-то в телеге. Вопрос хороший, но для меня бессмысленный. Вещи хранились в сундуках, те закрывались на ключ, который находился у Элизы. Украсть его, проверить сундуки и найти что-то теплое, потом это все вернуть обратно, слишком много действий, усложняющих военную операцию по расширению кругозора. Хватит и одеяла, надеюсь. Место выбрал то же самое. Зачем искать новое, если это сгодится? Занял позицию, закутался потеплее и принялся ждать. Зрелище предстало такое же, как и вчера. Четверо мужчин возле костра. Чего-то ждут. Вот и я подожду, не убудет. Кажется, я задремал. Вроде только глаза прикрыл, а хоп, и события пустились вскачь. Гаран впереди махал чем-то тяжелым, предположительно молотом. Куда он его прятал после, я так и не нашел, хотя искал. Возможно, брал оружие у старосты, а не возил с собой. Что странно, но да ладно. Остальные трое мужчин тоже сражались. У них также имелось оружие, которым они отбивались от нападающих тварей. На этот раз их побольше явилось. Гаран отбивался сразу от двух. Это при том, что два трупа уже лежали возле костра. На остальных мужчин приходилось по одному противнику, что говорило о том, что брат Лизы главная ударная сила в отряде. Благодаря рукам и каким-то таинствам, благодаря опыту, ставлю на оба варианта. На этот раз твари я разглядел получше. Заявились они тогда, когда костер пылал особо сильно. Чудища походили на лягушек, а вольнообразные тела, мощные задние лапы. Прямо на моих глазах одна из тварей напряглась и выстрелила собой вперед. Прыгнула она мощно, улетела в темноту метров на 5 точно. Еще я разглядел внушительные пасти. В такую сразу половина взрослого мужчины войдет, а меня так и вовсе, с нынешней комплектацией за раз проглотит. Какую-то прям серьезную угрозу я в этих тварях не заметил. Двигались они медленно и больше всего пугали прыжки. Я сразу подметил слабость в этом. Прыжки то идут по прямой траектории, и если вовремя среагировать, то есть все шансы увернуться и убить тварь, что и продемонстрировал Гаран. Лягушка прыгнула, он увернулся и по голове ей врезал. В следующий миг он отпрыгнул и пропустил мимо вторую лягушку, но догонять ее не стал, а добил первую. Я ничего не понимаю в сражениях, но оценить, что люди побеждают, могу. А раз так, то угроза не такая уж и страшная. Если, конечно, в теле ребенка самому против нее не выходить. Осознав, что нахожусь в безопасности и мне ничего не грозит, расслабился. Даже от зрелища оторвался и заозирался по сторонам. Вдруг еще монстры заявятся. Я не ошибся. Только это были не те монстры, которых я ждал. Группа мужчин брела ночью по дороге. Если бы кто-то их увидел, то счел за лучшее убраться подальше и сообщить людям барона. Сержант, один из дезертиров, подошел к мужчине, который шел впереди остальных. Я здесь бывал. Дальше будет деревня. Деревня, эхом откликнулся сержант и посмотрел в указанную сторону. Его талант позволял ему видеть в темноте лучше других. Он смог разглядеть очертания низких домов и забора. Также он разглядел и другое, всполохи огня, едва заметные на расстоянии. «Какая сегодня ночь?» – спросил он. «Твердая ночь, малая», – последовал ответ. «Значит, они сами будут отбиваться. 2-3 мужика выйдут за стену». Сержант остановился и задумался. «Это шанс, сержант», — шептал его помощник. Остальные дезертиры обступили их и слушали разговор. «У нас кончилась еда. Мы нормально не спали несколько недель. Люди герцога Урсувайского вздернут нас, когда выследят. Граница скоро», — ответил сухо сержант. «Мы не перейдем границу без припасов и если не отдохнем». Это было действительно так. После того, как герцог исчез, его людей убивали все. Слишком уж много ненависти накопилось у соседей к темному герцогу. По слухам, от его армии ничего не оставили. Замок сравняли с землей и засыпали солью, чтобы ничего вокруг не росло. Объявили награду за всех, кто раньше служил герцогу. То, что отряд до сих пор жив, пусть и не в полном составе, было следствием хаоса, который породила война и удачи, когда им удалось проскользнуть на урсувайские земли и никому не попасться. До границы оставалось совсем ничего. Один дневной переход и все. Нужно всего лишь пополнить запасы, да немного отдохнуть. Раны обработать тоже не помешает. Как и постираться, чтобы скинуть запах пота, пыли и крови. Слишком уж они их выдавали. Идем, мужиков скрутим. Крестьян по домам сгоним и пусть там сидят. Члены отряда зашумели. Впереди их ждало что-то хорошее. Они пока не знали, что в эту ночь суждено было ошибиться много кому. 7 безмолвных фигур вышли из темноты. Я не сразу осознал, что именно вижу и чем это грозит. Двигались они тихо, но главное не это. 2 держали в руках копья, остальные – мечи. Пока я осмысливал новую вводную, неизвестный отряд добрался до Гарана и остальных. Те сражались и заметили появление новеньких в последний момент. Все мы умны задним умом. Вот и я сначала не понял, кто это такие, а когда сообразил, то ли в горячке боя, то ли еще по какой причине, Гаран замахнулся оружием на этих людей. Тот, кто был с копьем, сделал выпад и пробил его грудь насквозь. Я видел, как замер Гаран, как из его рук выпало оружие, как выдернули копье и он завалился. К этому моменту еще пара тварей лягушек оставалась в живых, но их быстро прикончили. Остальная троица попробовала возмутиться. Одного сразу же рубанули мечом. Он тоже упал и уже не встал. Остальные 2 побросали оружие. Их не убивали, но ударили и повалили на землю. Что за? Совсем недавно получить по носу было тем верхом насилия, с которым я сталкивался в своей жизни. Не такая уж и большая беда, если честно, увидеть, как умирает знакомый тебе человек, увидеть, как явно нехорошие люди убивают и делают это легко. Я растерялся и просто не знал, что делать. Замер с открытым ртом и тупо смотрел на то, как мужиков поволокли в сторону деревни. Впоследствии я не раз буду мысленно возвращаться к этому моменту, корить себя, ругать, думать, как могло все пойти иначе. Мне нужно было вскочить и бежать, предупредить Лизу, заставить ее выбежать из дома и уносить ноги. Но в первые мгновения я замер, парализованный страхом. Отряд добрался до ворот, открыл их. К этому моменту я смог взять эмоции под контроль, но остался на месте, на этот раз сознательно, понимая, что если шевельнусь, то меня заметит. Не самая героическая реакция, но что может сделать пятилетний ребенок, даже если он внутри ловец знаний? Ничего. Когда бандиты принялись вламываться в дома, я все же дернулся и попытался слезть, но не учел того, что ноги, да и остальное тело, затекли. Поспешив, добился того, что навернулся с забора и шмякнулся о землю, с другой стороны забора, вне деревни. Приложился от души, брызнули слезы, дух вышибло напрочь, и несколько мгновений я потратил на то, чтобы найти в себе силы вздохнуть. Тем временем в деревне кричали, сначала недоуменно, а потом испуганно. Вскоре крики наполнились болью, страданием и ужасом. Почему-то я сразу догадался, что бандиты убили еще кого-то. Одновременно хотелось остаться лежать, укрывшись одеялом, и бежать, сделать хоть что-то. Но правда в том, что я не знал, что делать. Лежа под забором, я переживал свое бессилие, слушая, как бандиты загоняют людей по домам. Отсюда было прекрасно слышно, что именно они кричат и требуют послушания и еду. В этих словах я нашел утешение. Раз им нужна еда, то, как только они ее получат, то уберутся отсюда. Осознав, что все не обязательно закончится совсем уж плохо, я вернул себе трезвость мысли и огляделся. Не самая лучшая идея лежать под забором. Да и солнце показалось где-то вдали, алеет горизонт, скоро расцветет, и меня любой желающий увидит. Приподняв голову, огляделся и увидел костер, а рядом с ним два трупа. Не могу сказать, что дядя Гаран для меня близкий человек, но он все же заботился о мальчике, то есть обо мне. Что именно тогда мною двигало, я никогда себе не признаюсь. Сплав беспокойства о будущем и элементарное стремление помочь. Накрывшись одеялом, я ползком отправился к Гарану. Зря. Когда дополз до него, помогать было некому. Абсолютно пустые и мертвые глаза, отсутствие пульса, а крови набежало целое озеро. Не повезло ему. Нарвался на пустом месте. Я прикрыл ему глаза, пока тело еще оставалось теплым. Рука сама схватилась за нож, что торчал у мужчины за поясом. Ощущение рукояти придало уверенности. Оставаться рядом с этим местом было до жути страшно. Слишком уж хорошо помню, что многих хищников привлекает запах крови. Мозг фиксировал картину, каким оружием пользовался Гаран и остальные, как выглядят твари, прочие детали, но разбираться с этим буду позже. Вернулся я прямо к забору. Пошел вдоль него, добрался до противоположной от ворот стороны, там и засел, обратившись вслух. Подниматься и оглядываться счел слишком небезопасным. Так и сидел дальше. Особо слышно ничего не было. Жителей разогнали по домам, где и заперли. Надеюсь, Элизе не досталось. Этой надеждой я тешил себя, пока не услышал разговор. Видимо, пара бандитов делала обход и случайно оказалась рядом со мной. Или, быть может, они специально отошли в тихое место, чтобы обсудить ситуацию. Деревня-то небольшая, дома стоят кучно, и здесь не так много места, куда можно отойти свободно поговорить без лишних ушей. Вот же тупая сука, ругался один из них, с ножом кинулась. Тварь. Она про какого-то мальчонку кричала. А мы мальчонку не видели. Второй голос звучал задумчиво. Сержант послал проверить, так что кончай ныть и берись за дело. Да какое дело, затерялся где-нибудь среди других детей или в лес сбежал, а то и вовсе, дурная она, мужика своего потеряла, вот и переклинила, а не надо было ее рубить сразу, баба то хорошая, могли и допросить, плевать, все они тут тупая челядь. Сержант еще не говорил, что с ними делать будем, оставлять в живых нельзя, как пить дать сдадут нас барону. «Да придумаем что-нибудь», — отмахнулся второй, — «идем дальше, здесь никого нет. Если бы в меня ударила молния, я бы испытал меньшие потрясения. Элиза, она мертва?» Почему-то эта мысль парализовала меня. Пока я думал о себе, о том, как спрятаться и защититься, она попыталась найти сына, то есть меня, и, Получается, я стал причиной ее смерти. Мое любопытство. Нет, этого не может быть. Она точно жива. Эти мысли, слабое утешение. Но других не было. Я сидел, сжавшись, и ждал, когда ситуация разрешится сама собой. Солнце взошло, наступил рассвет и мрачность окрестностей развеялась. Так продолжалось, пока я не услышал новые крики. «Сержант, мы не можем их оставить в живых», — в голосе помощника звучала требовательность. «Они нас тут же сдадут», — вторили ему остальные. «Ты прав», — кивнул сержант, — «сжечь их в домах нельзя, на дым сбегутся еще быстрее, придется рубить». «Ты этим и займешься», — посмотрел он на помощника, — «встаньте вокруг домов, никого не выпускать». Бывшие солдаты разошлись по позициям. Резать крестьян для них было хорошо знакомым делом. За короткое время я стал экспертом в криках. Сейчас звучали вовсе не те, когда кто-то напуган или получает в зубы. Нет, это были крики умирающих людей, которых загнали и убивают, как на бойне. Они вторили друг другу, раздавались в разных домах, один за другим, один за другим. Я дрожал от ужаса, парализованный и скованный страхом. Где-то внутри теплилась надежда, глупое отрицание, что это неправда, что никого не убивают, что бандиты сейчас уйдут, а Эльза останется жива. Эта надежда разбилась, когда передо мной возник мужчина. Я с трудом смог его разглядеть. То ли в моих глазах двоилось, то ли он расплывался. «Сколько их?» — прозвучал сухой голос. «Семеро», — без запинки ответил я. «Памяти в этот раз не подвела. Жди здесь», — бросил мужчина и исчез. Я моргнул, а его нет. Галлюцинация, тон криков изменился. Так кричат не крестьяне, так кричат умирающие разбойники, те, кто сам умеет проливать кровь. Пораженный, я, наконец-то, нашел в себе силы подняться, забраться по стене и заглянуть на ту сторону. А происходило что-то странное, дикое и необузданное. На земле валялись как крестьяне, так и пара бандитов. Последние кричали, говорили о том, что на них кто-то напал, но нападающего не было видно. Только по крикам умирающего можно было определить, где он находится. Последний крик раздался с противоположной стороны деревни. Этот незнакомец двигался поразительно быстро. Чувствуя, что должен сделать хоть что-то, как минимум найти Элизу, я перемахнул забор. Одеяло осталось с той стороны, зато нож удалось сохранить. Тот самый, который я снял с Гарана. Крупный, слишком большой для детских рук, но он внушал хоть какую-то уверенность. Предполагая, что бандиты отвлечены нападением, я побежал в сторону гостевого дома, где и нашел Элизу. Она лежала лицом вниз, на земле, мертвая и окровавленная. Твари, какие же они твари. Проверять, жива она или нет, я не стал. Труп успел охладеть, смерть была очевидна. Где-то рядом раздался очередной крик, и еще один подонок отправился на тот свет. Туда ему и дорога. Оглянувшись, увидел, что у напавшего мужчины дела не так хороши, как следовало. Его смогли окружить. Четверых он убил, а трое остались. Они прижали его к стене и готовились напасть. Я посмотрел на спину ближайшего бандита, посмотрел на нож в своих руках, подумал, что без Гарана и Элизы, я в этом мире никому не нужен. Шансы выжить у мальчишки близки к нулю, а значит, терять особо нечего. С этой мыслью я перехватил нож двумя руками, выставил перед собой и побежал. Еще и закричал во всю мощь легких. «А-а-а!» Разнесся мой вопль над всей деревней. Наверное, это была не самая умная мысль, но я хотел отвлечь бандитов, заставить их повернуться, чтобы дать убийце шанс закончить начатое. Они и правда повернулись. Убийца взмахнул рукой, и один из них упал. Второй, тот, что был с копьем, уставился на меня. Он не успевал развернуть оружие, зато успел разглядеть меня и немного повернуться. Я врезался в него так, что нож ударил прямо в пах. Выше было бы труднее достать, а так я использовал свой небольшой вес для усиления удара. Мужик заорал, оттолкнул меня, перехватил копье, и тут бы я умер, но ему в голову вошел кинжал. Вошел и вышел. Брызнула кровь. Третий бандит тоже уже лежал мертвый. Мужчина, сделавший это, уставился на меня. Глава 5. Новый путь. Темные глаза по холодности были сопоставимы с айсбергом. «Так ты теперь один?» – спросил мужчина. «Тот самый, который перерезал всех бандитов». «Получается, что да», – ответил я. «Сам я сидел прямо на земле и смотрел в никуда. А что мне еще делать?» Выжившие крестьяне собирали умерших, разложили их тела вдоль забора, с внешней стороны. Я на это зрелище смотреть отказывался и убрался подальше. Гаран мертв, Элиза мертва, староста тоже мертв. Он был тем самым мужчиной, который вышел ночью и который погиб вместе с дядей. А больше со мной никто и не общался. Никому не было дела до мальчишки-сироты. Своих проблем выше крыши, как бы не захлебнуться в них. Я видел, сколько трупов. Штук 30, не меньше. Подумывал собрать вещи Гарана и Лизы. Так и сделал. Перенес их в телегу и там осознал, что не умею ею управлять, как и не умею обращаться с лошадью. Да и умей, что дальше? Отправиться в путь? Но куда? Это тот самый случай, когда в силу возраста, я абсолютно беспомощен и единственное, на что стоит уповать, это на помощь крестьян. Вдруг приютят, но подошли ко мне не они, а профессиональный убийца, с пугающим взглядом. Что-то много кто меня пугает, какая-то угнетающая тенденция. То старики древние на пути попадутся, то вот этот подозрительный, непонятный тип. Выглядел он впечатляюще, если присмотреться. А присмотреться к нему сложно, взгляд прямо соскальзывает с него. Темный плащ, кожаный нагрудник с металлическим вставками. Штаны тоже кожаные. Где-то под плащом кинжал скрывается. Лезвие длинное, способное пробить голову взрослого человека и выйти с другой стороны так, что еще с ладонь длинной останется. Волосы у него черные. Не как уголь, но цвета сырой грязи точно. Волосы чернозем. Под стать глазам. Почему бросился на того дезертира? Дезертир, значит, безусловно, любопытный факт, который тронул меня, но на который мне было плевать. А что мне терять? Они мамку убили и дядю. Кому я теперь нужен? Так хоть отомстил. Сколько тебе лет? 5, ответил я, сам сомневаясь в том, сколько. На вид лет 5, а так может 4 или 6. У Элизы я не спрашивал. Были вопросы поинтереснее. Что думаешь делать дальше? Да если бы я знал, ответил, как на духу. Мужчина кивнул каким-то своим мыслям и снова меня оглядел. Хочешь пойти со мной? Легкой жизни не обещаю, но где спать и что есть найдется. Пойду, чего не пойти? Не, серьезно. Что-то я так и не увидел очередь из крестьян, которые хотят приютить лишний род. А раз так, то и выбора по сути нет. Тогда иди за мной. Здесь я свои дела закончил. А как же дядя и мать? Их похоронить надо. Почему-то мне казалось правильным хотя бы так отдать дань уважения этим людям. Их до ночи сожгут. Ждать не буду, ответил он безэмоционально, констатируя факт. Сожгут. Пусть так, у меня телега осталась, с лошадью. Там ценные вещи есть, вспомнил я. Хаем, задумался он. Для тебя там что-то дорого? Нет, тогда это лишняя морока. Лучше продать. Не уверен, что ее сейчас купит. Верно? Посмотрел он на меня с легким любопытством. В соседнем селе продадим. Заодно о новости сообщим. Да и награду получить надо. То, что мужчина не особо заинтересовался телегой, я счел хорошей новостью. Когда вещи складывал, то подумал, что меня и ограбить могут. Поэтому те деньги, которые накопил брат с сестрой, пересыпал в кошель и сейчас его за пазухой таскаю. Еще и пару рубашек поверх нацепил. Выглядит не очень, но зато скрывает то, что нужно скрыть. «А как вас звать?» – спросил я вдогонку, когда мой новый опекун отвернулся и зашагал вдоль забора. «Зовут?» – обернулся он. «Зови меня Сергиус. А тебя как звать?» «Малец, зовите меня Ирона. Это твое настоящее имя?» «Кажется, моя прежняя жизнь закончена, поэтому не вижу смысла оставлять старое имя. Тем более такое бесичье». «Ирона так Ирона», – принял он ответ. «Иди за мной. Поможешь донести?» Я и предположить не мог, что именно он собирается нести. То, что Сергиус забрал оружие, кое-какие доспехи и ценности с разбойников, меня не удивило. А когда он принялся отрезать головы, не рубить, а именно отрезать своим кинжалом, да так сноровисто, что чувствовался в этом большой опыт. Если бы я позавтракал, меня бы точно стошнило. Самое ужасное было, когда он приказал складывать головы в мешок. Сопоставив слова про награду и отделение верхней части тела от туловища, я догадался, что платит здесь по факту предъявления неоспоримых доказательств. Ну и мирок. С крестьянами прощание вышло коротким. Настолько коротким, что никто и внимания не обратил, когда я ушел, прихватив с собой телегу. Пару взглядов бросили и все на этом. Рулить сел Сергиус и справился с этим так ловко, что у меня никаких вопросов к его квалификации не возникало. Да и возникни, я бы ничего не спросил. То, что моя судьба вроде как решилась и наметились перспективы, это как поставить галочку в списке дел, без эмоций, без вовлечения. Внутри я по-прежнему чувствовал опустошение, отдавая себе отчет, что если хоть немного задумаюсь о случившемся, то мое маленькое тело не выдержит. Оно и так не выдержало. Стоило залезть в повозку, очутиться в хорошо знакомой обстановке, как я отключился, очнулся от тычка. «Эрна, проснись», — прозвучал голос где-то рядом. «Вставай давай, потом отоспишься, мальчик». «А, что?» — дернулся я. На секунду показалось, что это Гаран. Но нет, это был Сергиус. Я посмотрел на него недоуменно, а потом вспомнил то, что с удовольствием бы позабыл. «Плохое случается, мальчик. Это не повод уходить в себя и терять бдительность. Отличный совет. Вот и знания подъехали. Мой бог порадуется, если я ему эту квинтэссенцию мудрости принесу». Пока я пытался разобраться с нагрянувшими эмоциями, Сергиус отошел куда-то в сторону. Я выбрался за ним и увидел, что мы остановились рядом с другой повозкой. Почти такая же, как и у нас. Так и не скажешь сразу, лучше или хуже. Потрепанная временем и дорогой, пылью, дождями и грязью. От изучения увиденного меня отвлекла та, кто сидела на козлах. Девочка. Самая настоящая, лет 8. Точно я бы при всем желании определить не смог. Она была закутана в рубаху ей не по размеру. Волосы, копна сена, не знавшая расчески и мыла. А глаза, два угля, стремящихся прожечь меня насквозь. Кто это? На сцене появился третий участник. Тоже ребенок. Мальчик, лет 9. Крупнее меня раза в 2. Грязный, как и девочка, потрепанный жизнью. У него на щеке шрам сверкал, привлекая к себе внимание. Когда я посмотрел на рану, парень коснулся ее, нахмурился и глянул на меня из-под лобья. «Это Эрна. Эрна, это Кая и Гермес». Я вяло помахал им рукой, окончательно запутавшись в происходящем. Какой-то мужик путешествует с детьми, убивает дезертиров. Тех, которые легко убили Гарана и захватили село на 100 человек, вооруженных, обученных и готовых к насилию. А он их перебил, как куропаток. Отсюда вывод, что если Гаран круче обычного человека, те бандиты круче Гарана, то Сергиус круче их всех вместе взятых. И вон он зачем-то путешествует в компании двух чумазых детей, которые хоть убей, на него не похожи. Гермес, он рыжий, поцелованный солнцем, а еще запахом пота и отсутствием гигиены поцелованный. Шрам у него свежий, недели 2 максимум. Видно, что чем-то обработали и швы наложили, но не то, чтобы изящно. Из-за раны его лицо выглядело перекошенным, парень старался не улыбаться, вон как лицо кривит, чтобы боли избежать. Не далее как, я замер, попытавшись оценить, сколько проспал. Судя по положению солнца, не больше часа, а то и меньше, скорее полчаса где-то. Светило не особо сдвинулось, да и глупо было бы оставлять повозку далеко от села, а потом идти пешком. Причем еще и детей оставлять. В этом мире по ночам дикие твари ходят. Оставишь мелких без присмотра и, когда вернешься, найдешь разорванные тела, и это в лучшем случае. Здесь небольшой подлесок, а дальше открытые пространства во все стороны расходятся. Полей нет, дороги нормальные тоже. Такие же телеги накатали колею, по ней и ездит. Неплохое место, чтобы оставаться не особо приметными среди кустов и деревьев. Несмотря на эмоциональный шок, часть меня продолжала раскладывать ситуацию на составляющие и подмечать детали. Телега у Сергиуса обычная, но одежда куда лучше, чем носит крестьяне. Я бы даже сказал, у него это профессиональное одеяние, и спрятаться удобно, и по карманам всяких смертоносных штук распихать можно. Дети одеты обычно, сразу видно, тоже из деревень забрали. Раз меня подобрал новый покровитель, значит и других детей подобрал, получается. Зачем? Надеюсь, он не из этих любителей детских тел. Знаю я несколько историй, когда наивные ловцы встречали, как они думали, наставника или того, кто их приведет к знаниям, а приводили на заклание или в котел. «Он дурак?» – спросила девочка. Ее голос прозвучал неожиданно для меня. Кажется, эмоциональный шок куда серьезнее, чем мне казалось, а мои рассуждения – лишь попытка убежать от этого всего. Пока я думал, никто не ждал. Сергиус все же заглянул ко мне в повозку, осмотрел и перенес часть вещей. Ничего особо ценного там не было. Так, походные вещи, которые пригодятся в дороге. Еще набор тканей, ниток и иголок, с помощью которых Элиза шила. Воспоминание о ней кольнуло. Неужели я успел привязаться к этой женщине, или это чувство вины, потому что она погибла из-за меня и моего любопытства? Останься я в доме. Точно дурак, Сергиус вопрос проигнорировал, а вот Гермес высказаться не постеснялся. Сами вы дураки, буркнул я. Вот еще, буду я каким-то детишкам позволять себя оскорблять. Дурак, дурак, покивала Кая. его по голове не били, а то взгляд пустой и замер надолго. Хватил болтать, вышел к нам Сергиус. Гермес, садись за вторую повозку, веди ее за нами. Сделаю, мальчишка мгновенно сжался и побежал исполнять приказ. С дисциплиной у них идеально, машинально отметил я и запрыгнул в свою же повозку. Так было привычнее. Когда подходил к ней, поймал внимательный взгляд девочки. Она сидела на первой повозке, как вороненок, злой вороненок, со слишком внимательным и недобрым взглядом. В ближайшие часы ничего не прояснилось. Да и, если честно, не хотелось прояснять. Память подкинула выжимку из еще одной лекции. Нет ничего слаще для ловца, чем новое знание. Знание – понятие объемное, включающее в себя любую новую информацию. Особенно ценно то, что пригодится нашему Богу, но также ценится и то, что поможет выжить. Узнать, кто такой Сергиус, зачем ему дети – это вопрос выживания. Но на лекции нам рассказывали, что неопытный ловец может столкнуться с тем, что называется информационная передозировка. Еще передозировка бывает эмоциональная. Нервная система пятилетнего мальчика была в принципе не способна переваривать все то, что случилось. Да и разум меня 18-летнего тоже. Я всегда жил в мире. Никакой борьбы за жизнь, никакого насилия. Сытная, беспечная жизнь, которая мне сейчас кажется пустой тратой времени. Лучше бы на пару факультативов зашел и научился драться. Но нет же, занимался чем угодно, кроме того, что действительно полезно. Оправдывал это тем, что времени у меня еще полно, успею наверстать. Никто ведь не мешал уйти через озеро лет в 50, прожив хорошую жизнь перед этим, а потом вернуться молодым, если повезет. Но вон как вышло, кто же знал. Сижу в телеге, чувствую сырость раннего утра, слышу, как скрипят колеса и всхрапывает лошадь, как ее погоняет Гермес, и умом понимаю, что со мной что-то неладное, но опыта не хватает, чтобы определить, что именно. Я в теле ребенка, этому меня тоже учили. Другая биохимия тела, гормоны, нервная система, моторика. Иначе говоря, есть рассинхронизация между телом, разумом и духом. Я бы думал гораздо лучше, но неразвитый ум не позволяет. Мои эмоции скачут, как дикие лошади. Мир кажется большим, ужасным, пугающим. А еще мне до боли хочется прицепиться к кому-нибудь и чтобы меня обняли. Меня, который терпеть не может несанкционированные прикосновения. Самое обидное, что я знаю, что с этим делать. Ждать, взрослеть, терпеть. И постараться не влипнуть в неприятности еще большие, чем есть сейчас. Хорошие слова, жаль, что прямо сейчас толку не несут. Через силу, через сопротивление, я заставлял себя прокручивать ситуацию раз за разом, ища те действия, которые помогут мне выжить. В первую очередь надо выяснить, к кому я попал. Благо, с этим проще всего. Уверен, в ближайшие сутки ситуация сама прояснится. Главное, чтобы не фатальным для меня образом. Можно подсесть к Гермесу и поспрашивать у него, но я и так еле удерживаю это маленькое тело от того, чтобы оно не разрыдалось. Мне нужно какое-то время побыть в одиночестве и прийти в себя. В чем, я уверен, поможет план действий. С первым шагом определились, надо со вторым, с которым загвоздка. Нет смысла рассуждать про тактику, когда не знаешь, где ночевать будешь. Как узнаю, кто такой Сергиус, что он от нас хочет, чем предложит заниматься, тогда и буду думать. Еще надо бы разобраться с тем, что оставил тот древний старик. Он же явно заложил какие-то воспоминания и знания внутрь меня. Тот случай, когда столь желаемое находится буквально внутри, но с этим ничего поделать не можешь. Я понятия не имел, как извлечь эти знания. Теоретически, если поставить себя на грань смерти, то можно провалиться во внутренний мир, но на подобные эксперименты я сейчас не готов. По всему выходит, что единственное доступное сейчас – это ждать. Ждать, налаживать контакт с Сергиусом и другими ребятами, узнавать окружающий мир. Так себе план, не то, чтобы вдохновляет, но хоть убейте, не вижу шагов лучше. Не тогда, когда я маленький ребенок. Как бы там ни было, пусть и примитивный, но план принес толику облегчения, и я сам не заметил, как отрубился. К месту продажи повозки и лошади добрались к вечеру. Сергиус ушел торговать, а я отправился наводить мосты и добывать информацию. Само поселение любопытства не вызвало. Стена из деревьев, да несколько десятков домов. Я подобное десяток раз видел. Чувствовал я себя тоже лучше. Сон, как ни странно, помог прийти в себя. Произошедшее в деревне казалось чем-то далеким. Если не думать об этом, то нормально. Так ты, Кая, начать я решил с девочки, которая осталась в повозке. Чего надо? Спросила она недобро. Хочу разобраться, куда попал. Так разбирайся, ответила она недовольно. Уверен, ты можешь мне в этом помочь. Тебе сколько лет? 5. Больно складно говоришь. Ее глаза так и сверкали подозрительностью. Как умею, так и говорю. Ты давно Сергиуса знаешь? 7 дней, ответила она, подумав. А Гермес давно его знает? У него и спроси. Спрошу. Но ты-то знаешь, он до меня попал к Сергиусу. А зачем мы ему? У него и спроси, ответила эта общительная дама. Спрошу, вздохнул я, или ты сама не знаешь. Маленькие девочки должны вестись на провокации, но это смерило меня взглядом, будто я к ней в ухажеры набиваюсь, фыркнула и отвернулась. Так не знаешь, отвали. Значит, не знаешь. Сейчас нос сломаю. Я вздрогнул. Если мне 3-й раз нос сломают, да еще девчонка. Не, силы у нее не хватит, но лучше отойти. Невольно потрогал пострадавшую в обоих мирах часть тела. Болит, напоминая о горьких поражениях. Кая жест заметила и победно усмехнулась. Чем разозлила меня? Нам теперь вроде как вместе жить. Попытался я воззвать к разуму. Лучше дружить, чем враждовать. Это с чего ты решил, что нам вместе быть? Прищурилась она. Мало ли что Сергиус для тебя придумал. Если придумал для меня, то и тебя не обделит. Я полезнее, чем это. Не такая дура, как ты. Так и я не дура. Девочка улыбнулась. Как по мне, это хороший знак. Чего вы разболтались? Подошел к нам Гермес, который до этого за лошадью ухаживал и наш разговор скорее всего слышал. Финальную часть точно. Зачем мы Сергиусу? Спросил я у него, не откладывая. Не знаю. Дал он ответ, который я не ожидал услышать. Не знаю, просто не знаю. Моих родителей убили. Внезапно признался Гермес, когда войска темного герцога бежали, то много чего натворили, слова давались ему с трудом, так меня Сергиус и подобрал, на пепелище, как и меня, кивнул я сочувственно. Мы оба уставились на Каю, ожидая ее откровенности, но девчонка резко качнула головой. Будь у нее коса, это смотрелось бы эффектно, а так что взять с куска сена, отсыревшего, грязного куска сена. Сергиус вернулся спустя час, притащил мешок еды и кинул мне небольшой кошель. Я не поленился, залез внутрь. Деньги. Внешне похожи не металлу грубой обработки. Не все идеально ровные. Изображена чья-то рожа, с настолько ужасным качеством исполнения, что и пытаться нечего узнать по внешнему сходству, кто это. В курсе местной валюты я не разбирался. Не скажу, обманул меня Сергиус или нет. Но сам факт того, что он отдал мне хоть какие-то деньги, говорил о многом. Собирайся он нас или меня убить, то поступил бы так, сомнительно. Нет смысла успокаивать бдительность 5-летнего ребенка, которому некуда идти. В путь отправились сразу. Следующей остановкой оказалось место, которое я обозвал про себя деревня богатая. Стена выше, в 4 моих роста, по периметру видны вышки. Крыши двухэтажных домов тоже намекают, что это место не такое уж простое, как предыдущие, которые я видел. А еще у ворот нас встретили кто-то, похожие на стражников, с копьями и в кожаной броне. Добирались мы до этого места 3 дня, о которых по большому счету нечего сказать. К Сергиусу я откровенно боялся подходить. Он как зыркнет, так сразу все вопросы где-то в горле застревают. А если что-то приказывает, то хочется это исполнить, еще и поклон отвесить, так, на всякий случай. Гермес реагировал на него еще хуже. В рот заглядывал и моментально исполнял любые поручения. Сразу видно, что парень он работящий, его давно к делам в селе приставляли. Кая, а вот эта девчонка совсем другая. Я ни разу не заметил страха в ее глазах. Я пытался с ними наладить контакт, но, в лучшем случае Кая скупо отвечала, а в худшем, грубила и угрожала сломать нос. Сергиус ей на это ничего не говорил. Иногда мне казалось, что он сам не знает, как обращаться с детьми. Гермес был пообщительнее, но часто в себя уходил. Не привык еще к тому, что потерял всю родню, остался один и его жизнь сделала крутой поворот. Когда прибыли к богатой деревне, Сергиус коротко переговорил со стражниками, показал какой-то медальон и те нас пропустили. Въехав внутрь поселения, попали на просторную улицу, где свободно 2 телеги развернутся. По этой дороге и проехали где-то до середины поселения, остановившись возле самого высокого здания. Это первый дом, сложенный из камней, который я увидел на своем пути. Наш добродетель отправился внутрь здания и вернулся через полчаса. Взяв мешок с головами, передал их какому-то мужику, который вытащил трофей наружу и передал кошель Сергиусу. «Оплата за труды, еще заказы брать будешь?» – спросил принимающий. «Нет, хватит. Дальше куда?» «К себе. Удачи тебе. Хорошо поработал». Мужик хлопнул по плечу Сергиуса и крикнул пареньку, чтобы тот прибрал головы. В этом поселении днем на улицах присутствовали жильцы. Некоторые останавливались, чтобы поглазеть, но ни у кого на лицах я не увидел удивления или отвращения по поводу отрезанных голов. «Едем домой», — предупредил нас Сергиус, развернул повозку и отправился в путь. До нового места добирались с неделю, останавливались когда как. Один раз в селе заночевали, и Сергиус заставил всех нас помыться. То, что на дворе подобие осени и прохладно, а вода ледяная, его не смущало. Он еще и корнем каким-то заставил натереться, от которого кожа потом зудела. Различия между мальчиками и девочками он тоже не делал. Мы разделись, он нас окатил из ведра, мы натерлись, он еще пару раз окатил и заставил приседать и руками махать, чтобы согреться. Я слышал о варварских способах закалки тела, но не думал, что столкнусь с этим. Остальные разы ночевали, где попало. Сергиус выбирал тихие, непродуваемые места в лесу. Он же разводил костер и готовил пищу. Кормил нас исправно, голодными не держал. Втроем, имею в виду наш детский состав, мы спали в повозке, прижавшись друг к другу. Кая один раз буркнула что-то, но больше ничего не говорила. Ночью-то холодно, а повозка не сказать, что самое теплое в мире место. Сам Сергиус ночевал, ну где-то ночевал. Когда мы засыпали, он еще бодрствовал. Когда просыпались, он тоже бодрствовал. Молчаливый, хмурый и суровый, этот мужчина не из тех, кто любит поболтать. Но когда меня это останавливало, постепенно я обвыкся и перешел в атаку. В один из вечеров, когда он разжег костер и варил похлебку, я подкатил к нему с вопросами. «А куда мы едем?» «Домой», — ответил он. «Домой, это куда?» «Это туда, где вы будете жить. А что мы будем делать?» Сергиус вздохнул. В его глазах мелькнуло не раздражение, но отголосок его. «То, что я вам скажу. Хватит вопросов. Ночь не любит болтливых. Что-то во мне после смерти Элизы и Гарана определенно изменилось». После слов Сергиуса я заткнулся, не продолжил насиловать его вопросами, а замолчал, при этом не чувствуя жгучего желания продолжить допрос. Только психических травм мне не хватало. Или это я так осознал, что вокруг недружелюбная среда, а очень даже опасная, и иногда лучше умерить любопытство, чтобы выжить. Мне 5 лет, глупо рассчитывать, что прямо сейчас узнаю какие-то сокровенные тайны. Придется ждать 10 лет, до того, как я смогу более-менее самостоятельно влиять на свою судьбу. 10 лет только на подготовку. Я поднял глаза к небу, надеясь, что мама следит за мной. Для видящей ее уровня это легкое, обыденное дело. Она точно наблюдает. От этой мысли стало полегче. Мы с ней не увидимся минимум 10 лет, а если быть реалистом, то все 20. Продержится она там без меня, дождется, насколько состарится, вопросы, которые и без того поганое настроение делали совсем паршивым. За 10 лет я узнаю все то, что сейчас могу спросить у Сергиуса. Нужно лишь набраться терпения и не щелкать клювом невежества. Так зачем злить мужчину? Лучше в кои-то веки изображу послушного ребенка. Глава 6. Новый дом. Пора получать сертификат эксперта по местным деревням. Место, куда мы прибыли, почти ничем не отличалось от тех, которые я уже видел. Если перемотать время на неделю назад, то и вовсе будет типичная застройка. Никто из нас перематывать время назад не умел, поэтому и увидели деревню после чего-то очень нехорошего. Часть забора завалена в паре мест. Рядом с этими местами видны разрушенные дома. Впечатлило, если честно. Я пока что видел 2 типа угроз. Лихие люди на дорогах и ночные твари. Но что-то ни те, ни другие не показались чем-то достаточно сильным, чтобы проломить пусть и деревянный, но крепкий забор. А уж про избы и вовсе молчу. Кто-то разметал бревнышки, будто они ничего не весят. Внутри поселения обнаружились жители. Я это счел хорошей новостью. Какая бы беда ни пришла, она не уничтожила все поселение. Проехали мы через ворота. Никто нас не остановил. Лишь дядьки, которые разбирали разрушенный дом, встретили тяжелыми взглядами. «Кто будете?» — спросил тот, что стоял ближе к нам. «Ваш новый староста». «Соберите всех жителей деревни», — ответил Сергиус. «Не знаем мы никакого нового старосту». Сергиус спрыгнул с повозки, подошел к мужику и влепил ему оплеуху.